Господь нам разум дал, чтобы понять, что только Он есть истина и жизнь, что только Он есть путь, что в небеса наш дух ведет. К Нему, мой друг, стремись, не засоряй ты пустотой суетной влеченье к Высшему, что в сердце у тебя. Остановись, задумайся о главном, куда стремишься и куда идешь, ведь на земле ты вовсе не случайно. И для чего на свете ты живешь? Кто создал все, чем дышим и живем? Кто заставляет море волноваться? Кто солнце поднимает над землей? Кто птицам дает к небу устремляться? Кто тысячи прекраснейших цветов на радость человеку сотворил? И кто вложил в сердца наши любовь к земле и к родине, и к близким и родным? Кто управляет всем живым творением, что на поверхности планеты обитает? Кто шар земной вращает во вселенной? И кто сердца и мысли наши знает? На все ответы есть, на все вопросы есть один ответ. Отец Небесный, Бог наш и Спаситель, Он ждет, чтоб заключили с Ним завет и преклонились перед Его величием. Он дал нам разум, но не для того, чтобы мы себе подобных убивали и чтоб господствовало в мире зло и атомные бомбы создавали. Христос, надежда наша, наша жизнь, Он ждет, Он любящий, Он долготерпеливый. Отдай Ему себя, пред Ним склонись, и ты почувствуешь, что значит Божья милость. Аминь.